Глава 155. Хаджар не без труда забрался на самую высокую из крепостных башен. Она находилась даже выше, чем дозорная вышка с исполинским горном. К ней вела витая, крутая лестница, сделанная изо льда и покрытая туповыми, шершавыми досками. Хаджар, прикрывая лицо от поднимающегося ветра, кое-как добрался до самой вершины. Здесь, на небольшом пятачке, стояла зачехленная пушка, сооруженная специально для генерала. Только он обладал достаточной силой в армии, чтобы управиться с подобной махиной. Он сорвал с нее покров, обнажая 8 черных стволов, по 4 с каждой стороны от несущей оси. В высоту орудие достигало 5 метров, а длина каждого из стволов составляла по меньшей мере 3. Не без труда Хаджар поднял один из стоявших рядом ящиков с ядрами. Он перенес его к орудию и, сняв перчатки, загрузил в специальные желоба по 10 черных мерзавцев, как их называл Тур. Усевшись в специальное железное ложе, Хаджар повернул ручку тяжелого реле. Под его ногами закрутились массивные шестеренки, и орудие нехотя повернулось в сторону плывущей по небу тучи из самых разных монстров. С каждой минутой те все приближались, и вскоре туча уже превратилась в сито, а затем стало возможно в подробностях разглядеть каждого из зверей. Хаджар поднял овальный прицел и отдал приказ. «Прицельная стрельба. Выбор цели по высшему приоритету». Нейросеть отозвалась привычным щелк, и перед взглядом Хаджара появился хрестоматийный красный прицел из 2 скрещенных линий и нескольких кругов, обводивших центр их скрещивания. Сам Хаджар особо метким стрелком и лучником не был. С 10 метров он мог из лука в стену дома не попасть, но с помощью нейросети оставлял далеко позади себя даже Лиан, начальницу всех лучников в армии. «Стрелковый модуль установлен. Выбор цели – высший приоритет. Произвожу поиск». Да, может быть, в использовании нейросети не было чести, потому что это была не его сила. Позаимствованная безделушка из далекого, уже давно походящего на сон прошлого. Но когда на кону стояли миллионы жизней, Хаджар не думал о своей чести, лишь о том, чтобы спасти как можно больше своих людей. Под прицелом побежала полоса загрузки, а вокруг летящих тварей засветились разнообразные символы. Нейросеть сканировала все это безумное скопление тварей, выискивая из них сильнейших. Именно их должен был выделить протокол высшего приоритета. Сканирование завершено. Хаджару поплохело. Нейросеть обнаружила в небе не меньше 10 000 особей стадии вожак. А среди этого десятка, где-то в глубине роя, прятались 2 твари, на которых текущих сил вычислительного модуля не хватило. Это означало только одно. В небе притаились 2 твари стадии король. Те, кто был равен по силе рыцарям духа. Глупо было надеяться, что таких получится подбить, пусть и разрывными, но все же простыми ядрами. Игнорировать неопознанные цели. Свободный огонь с максимальным радиусом поражения. Приступить к выбору цели. Хаджар отдал приказы и начал ждать. Прицел пока оставался красным, а значит, было еще слишком далеко, чтобы нанести тварям максимальный урон. Хаджар понятия не имел, как именно работала нейросеть, что его изрядно пугало. Но он внезапно понял, что знает, как ему стрелять. Скорость ветра, амплитуда, перепады в высоте — все это стало для него так ясно, как если бы он сотни лет провел конкретно в такой ситуации, за конкретно этим орудием. И именно по причине такой фривольной манипуляции с его сознанием Хаджар старался использовать вычислительный модуль как можно реже. Слишком уж неприятно ощущать, как на твои мысли и чувства влияет холодная машина. «Натянуть тетивы!» — звучали приказы ураганом, носящиеся по стене лиан. «Канониры! Товсь!» Секундная пауза. В этот момент, краткий миг перед битвой, мир замирал. Можно было заметить взмах крылышек мухи, дыхание своего товарища или как ветер поднимает снежную пургу. «Пускай!» — выкрикнула лиан. В небо взмыли тысячи стрел и десятки пушечных ядер. Они со свистом рассекали воздух и с жадностью впивались в плоть своих жертв. Ядра метили в тварей, несущихся по горам, а стрелы — в тех, что парили в небе. Брызги из плоти устремились в небо, с которого камнем падали крылатые звери, и разноцветным дождем проливалась кровь. Орудие генерала все еще молчало. Лиан отдала приказ слишком рано, и большая часть залпа так и не нашла свою цель. Но даже этого хватило, чтобы воодушевить воинов. Зазвучали воинственные кличи, и в небо взмыли сжатые кулаки. Новый знак лунной армии. Их собственный символ грядущей победы. «Товсь!» — вновь прозвучала команда. Заскрипели луки, канониры засуетились вокруг пушек. Люди у подножья крепости кричали и суетились. Теперь они в полной мере могли рассмотреть несущуюся к ним волну из клыков, когтей и смерти. Те, что поумнее, пытались забраться на скалы, но большая часть продолжала штурмовать горную дорогу. Они ведь не видели, что мост уже был поднят. «На каждого погибшего человека», — прорычал Хаджар, укладывая палец на аналог гашетки, — «я прикончу десяток вашего брата». Прицел, наконец, вспыхнул зеленым светом, и над павильоном, подобно недавнему горну, прогремел драконий рык. Воины как один повернулись к башне, где их генерал поливал небо огненным дождем. Один за другим из ледяного плена башни вырывались черные ядра. Они оставляли за собой огненный след и разрывались в гуще из летающих тварей. И с каждым из таких взрывов на землю с плачем и криком падали пораженные цели. С раскуроченными телами, подбитыми крыльями, выбитыми глазами и оторванными лапами. Снег смешался с кровью, но каждый из осколков разорвавшегося ядра находил свою цель. Пока простые канониры из 10 выстрелов умудрялись подбить 5 или 6 монстров, Хаджар добивался такого же результата всего одним ядром. Раз за разом он нажимал на гашетку, всем телом ощущая мощь орудия. Гремели стволы, драконами исторгавшие пламя и ядра. Дрожали массивные шестеренки, поворачивающие реле и загоняющие в железный плен все новые и новые ядра. Крепость окутала тяжелое пороховое облако. Повсеместно звучали крики горящих и разорванных взрывами зверей. Огненные цветки расцветали среди черных скал и белого зимнего неба. Люди кричали, приветствуя каждую из пораженных целей. Как волки на луну, они выли на замаячивший образ победы. Но это не могло продолжаться вечно. Нагревались стволы орудий, и многие из них не выдерживали. Вскоре взрывы зазвучали не только в горах, но и на стене. К стонам зверей прибавились крики раненых солдат. Их утаскивали полевые лекари и на своих плечах несли к лечебнице. Первые 3 минуты боя, подарившие радость от ощущения призрака победы, сменились рутиной и таликой отчаяния. Как бы ни были точны их выстрелы, сколько бы смерти ни несли с собой ядра и стрелы, но для океана из тварей это были лишь небольшие капли, брызги, потрепанные на гребнях волн. «Хаджар!» — закричал Неро, но было уже поздно. С неба камнем сорвалась одна из тварей, от которой веяло силой куда большей, нежели от предводителя белых обезьян. Зверь, некая помесь из волка, тигра и рыбы, обогнал свою стаю. Он вытянулся в едином порыве смести башню, и у него это получилось. Огромный, он вонзился когтями в лед и засунул пасть туда, откуда еще недавно вырывалась черная смерть. Беловолосый воин, расталкивая подчиненных, побежал к башне. Его друг был в беде, и, видят боги, он придет к нему на помощь. Пришел бы. Прозвучал взрыв такой силы, что людей прижало к парапету. Окровавленная тварь с криком падала в пасть бездонной пропасти. Следом за ней летели осколки ледяной башни, куски разорванного неведомой силой черного металла, а также человеческий силуэт. В последний момент этот силуэт успел оттолкнуться от стены и избежать участи своего оппонента. Вместо пропасти он приземлился на камни и скалы по другую сторону от обрыва. Генерал лунной армии оказался один на один с несущейся в его сторону ордой монстров. «Да ты издеваешься!» — процедил Неро. Он посмотрел на стоявшую у подножия купола Серу. Вокруг пустынной ведьмы кружились вспыхивающие талисманы. Сера явно творила то самое волшебство. Их взгляды на мгновение пересеклись. Недоумевающий женский и извиняющийся мужской. В следующий миг Неро силой оттолкнулся от стены, прыгая в сторону снега и битвы.